Глава 27. «Это я, Дербенев», — услышал Лев Иванович Мишин голос. «Мне ваш номер Станислав Кричко дал». «Да, Миша, что там у вас? Какие новости?» «Мы все выяснили», — радостно сообщил Дербенев. «И нам даже отдали вещи Айнуры, сумку и чемодан. Завтра нужно будет только ордер им привезти, задним числом выписанный. Мы все отвезли в мой кабинет, и завтра будем опись составлять и фотографировать. И еще». Миша замолчал, и Гуров услышал, как он что-то пьет. Рустем поговорил со службой охраны Казанского вокзала, и они показали ему видео за вечер 1 марта. «Знаете, кто сдавал багаж Айнуры?» «Арина и Матвей», — быстро ответил Лев Иванович. «Правильно?» «Да. Но откуда вы знаете?» — удивился Дербенев. «Вам уже Станислав Васильевич успел позвонить? Но он вроде как мне это поручил сделать. У него там дома какие-то проблемы». «Нет, он мне не звонил», — нахмурился Гуров, думая о том, что же там у Станислава могло такого случиться, что он даже ему не позвонил и не предупредил. «Просто я в Химках сейчас со свидетельницей одной поговорил, которая видела, как Арина, Матвей и Егор возвращались поздно вечером домой. Вот я и подумал». «Да, так оно и было. Но Березин оставался на стоянке, ждал Тарасевича и Любину возле машины. Его камеры видеонаблюдения только там зафиксировали. А эта парочка сдала багаж по документам Айнуры. На видео видно, что Арина была одета, по всей видимости, в одежду Айнуры, но это нужно будет еще уточнять, и подгримирована под Айнуру Усиинову, чтобы на фотографию в паспорте хоть немного походить». «Хитро ребятки запланировали», — отозвался Гуров. «Да, видео мы изъяли, и все как положено оформили. Завтра можно видео еще раз посмотреть». «Отлично. Значит, теперь нам осталось найти место, где эта троица скинула Айнуру в воду. И все. Они у нас точно не вывернутся». «Да, мы уже над этой проблемой думали», — ответил Дербенев. «Рустем предполагает, что это могли сделать на одном из мостов. Но Станислав Васильевич ему возразил, что там они могли бы столкнуться с трудностью. Свидетелей много. Пешеходы, машины, камеры». «Да, он прав. Скинули ее, скорее всего, где-то в прогулочной зоне. На набережных по вечерам немного народа, а машины и камеры далеко». «Он именно так и сказал. Но тогда ребята действовали осторожно, и свидетелей, скорее всего, мы не найдем. Если бы они были, то давно бы какой-нибудь бдительный собачник нам позвонил». «Кстати, а кто сказал, что таких звонков не поступало?» — спросил Гуров, немного подумав. «Айнуру ведь не обязательно сбросили воду именно на Карамышевской набережной. Вполне могли сделать это и выше по течению. Завтра посмотри по карте и обзвони все отделения полиции, в которые могли бы поступать звонки о несчастных случаях, о хулиганстве или... В общем, ты и сам понял, что тебе искать. Тебя в академии этому учили». «Да-да, я понял. Завтра обязательно так и сделаю», — пообещал Дербенев. Гуров, свернув разговор парой незначительных вопросов и прощанием, пошел к выходу из квартиры. Специалисты и криминалисты уже сворачивали свою деятельность, упаковывая в чемоданчики улики и инструменты. Понятых отправили по домам, а Иван и молодой незнакомый Гурову оперативник стояли на лестничной площадке и курили. «Все, Иван, я поехал. Завтра увидимся». Гуров пожал руки операм и, не дожидаясь лифта, стал быстро спускаться по лестнице. Возле машины он остановился и набрал номер Станислава. Ему не давала покоя мысль, что у него что-то случилось с Натальей. «Нет-нет», — ответил Кричко на взволнованный вопрос друга. «С Натальей все в порядке. Это теще вдруг стало плохо. Сахара резко подпрыгнул. Вот Наталья и попросила меня отвезти ее к маме, чтобы укол поставить. Пришлось все бросить и ехать. Теперь уже все нормально». «Ладно тогда, коли так», — облегченно вздохнул Лев Иванович. «Привет жене и теще. Завтра увидимся. Миша, кстати, мне все доложил, и я ему посоветовал посмотреть по карте, где выше по течению могли скинуть Айнуру, и потом позвонить и узнать. «Да-да-да», — рассмеялся Гуров. Они уже давно с Кричко научились понимать друг друга с полуфразы и полуслова. «Именно это я ему и посоветовал». «Мне тоже такая мысль в голову пришла, но ты меня, как всегда, опередил». В ответ рассмеялся Кричко. «Из нас двоих я тугодум», — признался он и спросил. «Ты уже дома?» «Только еще собираюсь». «А Мария?» «Ей я еще не звонил. Но завтра она прилетает, и нужно будет ее встретить, если получится, конечно». «Тогда до завтра. И привет жене». Распрощавшись, Станислав отсоединился. Лев Иванович осмотрел двор, поежился от холодного, противно мокрого ветра, который дул с самого утра, и быстро залез в машину. «Маше позвоню из дому. Там как-то уютнее и теплее, чем на улице», — подумал он и завел двигатель.